«Ты чей, мальчик?» — спрашиваю. «Откуда и куда идешь один?» Он молчит. Видно, боится сказать, нас опасается. «Ты не бойся, мы тебя не обидим, накормим, и завтра пойдешь, куда тебе нужно». Мы у караульных немного молока купили и сварили настоящий монгольский с солью и молоком. Он ел жадно, чаем запивал. Вторую чашку попросил, выпил. Потом держит ее в руке пустую, и, видно, боится попросить еще. Лобсын налил ее и говорит: «Больше не дам. После голодовки нельзя сразу много есть, заболеешь». Он кивнул головой и спрашивает: «Вы не в наш ли монастырь едете?» «А как называется твой монастырь? Где стоит?» «Залхачин Суме зовут. Стоит на большой речке Дзабхын-Гол. 500 лам там живут. И Геген есть, старый, чуть живой». «Знаю я этот монастырь», — сказал Лобсын. «Мы туда не едем, и нам он не по пути. Он за Алтаем находится. Так ты возле этого монастыря у родителей жил?» На этот вопрос мальчик не ответил, а спросил: «Далеко ли до речки Шарагол?» Лобсын рассмеялся. «Шарагол речек в Монголии сотни две будет, если не больше. Которую из них ты ищешь? Нет ли возле нее какой-нибудь горы с именем?» Мальчик, видимо, смутился и всхлипнул. Мало-помалу мы из него вытянули, что отец привез его прошлой осенью в монастырь и отдал в обучение ламам, чтобы он, сам подросший, ламой сделался. Ехали они туда 3 дня через горы. У лам ему не понравилось. Плохо кормят, заставляют полдня аргал собирать, а полдня учить непонятные молитвы, писать и заучивать какие-то знаки. Пришла весна, стало тепло, он убежал от лам и пошел через горы домой. Шел уже 4 дня. На первый день имел еще с собой кусок мяса и немного дзамбы, поджаренные ячменные муки, заменяющие хлеб у монголов. А потом голодал, только воду пил, когда попадалась речка или ключ, и ел зеленую траву. Юрты кое-где видел, но обходил стороной, боялся, что задержат и отведут назад в монастырь. «Ведь он такой же, как я, беглец», — сказал Лобсын, — «и очень мне его жаль». «Что же мы будем с ним делать?» — спрашиваю. «Как найти его родителей, если Шараголов и Баин-Неру много, а имена родителей, которые он назвал, тоже часто одни и те же у монголов?» Мальчик в это время уже крепко заснул, забравшись в палатку. «Завтрашний день он побудет у нас», — говорю. «Пока мы сделаем попытку пробраться в рудник, он вместе с собакой будет наш стан и лошадей караулить. А там посмотрим, поедем назад и разузнаем про родителей». Утром мальчик с нами позавтракал, стал доверчивее, рассказал, что родители у него бедные, юрта плохая, скота мало, детей несколько. Старший сын пасет их скот, а отец служит пастухом у соседа, получает молоко, иногда барана, живут скудно, а все-таки лучше, чем в монастыре. Зовут его Очир. Оставив его у палатки караулить ее и лошадей, мы полезли вверх по правому склону долины. Поднявшись на гребень отрога Алтая, который отделял эту долину от долины Алтын-Гола, мы увидели внизу под собой юрты караульных у рудника. А пройдя по гребню 100 шагов на юг, наткнулись на выход самой жилы в виде глыб желтоватого кварца. Мы высмотрели, что немного ниже по склону виден небольшой отвал породы, уже заросший бурьяном, и чернеет отверстие старой выработки. Через него можно пробраться в выработки рудника, когда стемнеет, и караульные не смогут увидеть нас. Вернулись к палатке. Под вечер приготовили все, что нужно взять с собой в рудник: каялку, зубило, молоток, пару свечей, мешок, веревку, черные халаты, разрисованные по указанию Лобсына. При разборе вещей в сумах я нашел сверток хорошего ситца аршин 12, который взял с собой на всякий случай для подарка или обмена на барана. Вот, кстати, думаю, можно будет оставить караульному, который дал гнилой для обмена. Перед закатом напились чаю, пригнали коней к палатке, привязали, велели мальчику поддерживать огонь и смотреть за конями. Привязали собаку, чтобы она не увязалась за нами. Мальчик с ней уже познакомился, обещал приготовить чай 3 часа. Чуть солнце закатилось, мы полезли на гору, на гребне отдохнули, дожидаясь, чтобы стемнело, и караульные не смогли разглядеть, как мы спустимся к выработке. Спустились и пролезли в нее. Отошли несколько шагов вглубь и зажгли свечи. Верхняя штольня пожили оказалась неглубокой, всего шагов 10. Но к самому забою, в котором белела жила кварца, нельзя было подойти. Перед ним шла прямо вниз шахточка во всю ширину штольни. На веревке опустили свечу до дна, оказалось сажен 5 глубины. Зацепив веревку за выступ камня, мы спустились вниз, осматривая жилу по пути. Кое-где в кварце блестело золото крупными зернами, но добывать их на весу было слишком трудно. Со дна этой шахточки шел штрек по жиле вглубь горы без выхода на поверхность, длиной шагов 30. Прошли по нему к забою. Жила была здесь уже почти в аршин. Кое-где в ней желтело золото, полосками в палец шириной и гнездами в ноготь. Зубилом и каилкой наломали кварца с золотом в разных местах по жиле, стараясь стучать меньше. Набрали несколько горстей, сколько могли отбить с поверхности. Золото уходило вглубь забоя, но там оно уже было нам недоступно. Поэтому решили спускаться дальше. В начале штрека шла наклонная шахточка вниз круто, но по ней были вырублены ступеньки. Мы спустились и попали в следующий глухой штрек, сажен 10 ниже первого. Он также шел по жиле вглубь горы. В его забое мы снова наломали несколько горстей кварца с золотом. Здесь жила была в 5/4 аршина и также богатая. И снова в начале штрека шла наклонная шахточка вниз сажен на 10, а из нее вглубь горы штрек, где в забое мы еще наломали кварца. Тоже повторилось еще 2 раза, пока мы не спустились в самый нижний штрек, который имел уже выход, загороженный жердями. Этот штрек уже представлял штольню. Он шел вглубь горы шагов на 100, а в забое жила была в 2 аршина и очень богатая. Набрали в ней немного больше горстей, сколько можно было зубилом, по которому стучали, завернув его головку в тряпку, чтобы караульные не услыхали. У этого забоя уселись отдохнуть. Я стал соображать, почему это все штреки выше нижней штольни глухие, а из самого верхнего к штольне ведет отвесная шахточка. Очевидно, это было сделано для надзора за рудокопами, добывавшими золото. Они могли выходить из рудника только по нижней штольне, у устья которой их и осматривали, и обыскивали, чтобы не выносили золото. Из верхнего штрека нельзя было вылезть по отвесной шахточке без лестниц. Эта шахточка и верхняя штольня нужны были для проветривания рудника естественной тягой согретого воздуха вверх по наклонным и по отвесной шахточке, тогда как свежий поступал по нижней штольне. Отвесная шахточка у самого забоя верхней штольни мешала подойти к нему, чтобы тайком ковырять золото. Но и нам вылезть обратно через отвесную шахточку было невозможно. Веревку, которая помогла нам спуститься, мы наверху не оставили, не думая, что она понадобится на обратный путь.